Но побывал сынок в Лхасе и опять забыл материнскую просьбу. Уже за полдня езды от дома он вспомнил, но где же найти в пустыне священные предметы? Нет ничего. Вот видит путник череп собачий. Решил, вынул зуб собаки и обернул желтым шелком. Везет к дому. Спрашивает старая, не забыл ли сынок мою последнюю просьбу? Подает он ей зуб собачий и говорит, это зуб Будды. И кладет мать зуб на божницу и творит перед ним самые священные молитвы и обращает свои помыслы к своей святыне. И сделалось чудо. Начал светиться зуб чистыми лучами. И произошли от него чудеса и многие священные предметы. Несмотря на краткость изложения, не могу не упомянуть еще о случаях волевых приказов, которые происходят в этих местах. Во время пребывания Таши Ламы в Индии его спросили, правда ли, что он обладает какими-то особыми силами. Духовный вождь Тибета улыбнулся и не ответил, но через несколько минут Таши Лама исчез из вида. Дело происходило в саду. Присутствующие бросились искать Таши Ламу, но безуспешно. В это время в сад вошел один новый человек и был поражен необычайной картиной. Таши Лама спокойно сидел под деревом, а вокруг него суетились тщетно искавшие его люди. Или другой случай волевого воздействия. В поезде бенгальской железной дороги был обнаружен безбилетный садху, которого и высадили на следующей станции. Садху уселся на перроне недалеко от локомотива и остался недвижимым. Дали звонок к отходу поезда, но поезд не тронулся. Публика, недовольная высадкой святого человека, обратила на это внимание. Второй раз должен был тронуться поезд и опять не двинулся. Тогда пассажиры потребовали пригласить садху занять свое прежнее место, и святой человек торжественно был введен обратно в вагон, после чего поезд благополучно тронулся. Не буду останавливаться на Бенаресе, но увидимся, что большая часть Сарната, памятного места, где Будда начал свою проповедь, еще лежит под буграми, нераскопанная. И те развалины, которые обнаружены сейчас, тоже вскрыты сравнительно лишь последнее время. Странная судьба окружает большинство мест, связанных с личными трудами основателя буддизма. Капиловасту в развалинах, Кушинагара тоже, Сарнат еще не вскрыт окончательно. В этом есть какое-то особое значение. До недавнего времени некоторые ученые даже пытались доказать, что Гаутама Будда никогда не существовал. Несмотря на неоспоримые факты огромной буддийской литературы, несмотря на подписи на древних колоннах царя Ашоки, французский ученый Синар в своем исследовании утверждал, что Будда никогда не существовал и есть не что иное, как солнечный миф. Но и тут точное знание восстановило человеческую личность учителя Гаутамы Будды. Урна, датированная надписью «С частью золы и костей Будды» вскоре была найдена в Пиправе, в непальском Тирае. Такая же историческая урна с частью реликвий учителя, положенная царем Канишкой и найдена около Пешавара, также определенно свидетельствует о смерти великого первоучителя буддизма. Любопытно отметить, что последняя находка была сделана на основании записей старых китайских путешественников. Вообще нужно отдать справедливость старым китайцам за точность их описания, в чем мы убеждались не раз. Северный Пенджаб дает массу исторического материала как по древнейшей эпохе Индии в Хараппа на севере Лахора, так же и по индийскому средневековью от VIII века нашей эры. Не забыт здесь и буддизм, хотя официально и непроявляемый. Гаутама Риши, как местные пенджабцы и пахари называют Будду, находится в большом почете. Развалины древних буддийских храмов с явно буддийскими изображениями показывают, что и здесь, на древних путях из Тибета, религия буддизма давно процветала. В одной долине Кулу считается 300 местных почитаемых Риши. Эти места связаны с самыми большими именами. Говорится, что сам Арджуна из Кулу проложил подземный ход в Маникарн. Здесь же, в Махараджестве Манди, находится знаменитое озеро Равалсар, соединенное в предании с имением Падма Самбхавы. До сих пор множество лам со стороны Шипки, Перевала и Ротанга спускаются в долину для почитания памяти учителя. Места, насыщенные воспоминаниями. Ведь Манди и Кулу являются той замечательной страной Захор, которой отведено такое внимание в тибетской литературе. Знаток местности доктор А. Х. Франке в своей книге «Древности индусского Тибета» СТР-123 приводит следующее указание доктора Фогеля. «Позвольте мне добавить несколько замечаний о манде, собранных из тибетских исторических трудов. Не может быть сомнения в тождестве тибетского захора с манде. Во время нашего посещения Равалсара мы встретили многих тибетских паломников, которые сказали, что они идут в захор, подразумевая махараджество манди». В жизнеописании Падмы Самбхавы и в других книгах этого времени захор часто поминается как место, где учитель жил 750 после Рождества Христова. Знаменитый буддийский учитель Ракшита, ушедший в Тибет, родился в захоре, опять во время Ралпакана, 800 после Рождества Христова. Мы находим утверждение, что во время царствования его предшественников множество религиозных книг было перенесено в Тибет из Индии, Захора и Кашмира. Захор был средоточием буддийского просвещения. Указывается, что под тем же царем Захор был завоеван тибетцами. Но во время его преемника-апостата, царя Лангдармы, было принесено множество религиозных книг в Захор, чтобы спасти их от уничтожения. Между тибетцами существует предание о нахождении скрытых книг в манди, и эта традиция, по всей вероятности, относится к упомянутым книгам. М.Р. Ховель, британский правитель Кулу, передавал мне, что Такур Колонг в Лахоле был однажды извещен высоким ламой из Непала, где именно скрыты эти книги. Видите, какие замечательные традиции связаны с Кулу и манди, ведь ученый мир до сих пор тщетно мечтает найти древнейшие экземпляры буддийских книг. Не только буддийские памятники, не только имя Арджуны связано с долиной Кулу, но и сам первый законоположенник Ману дал имя месту Манали. Здесь, в долине Кулу, жил Виаса, слагатель Махабхараты. Здесь Виасакунд, священное место исполнения всех желаний. На границе Лахула имеются на скале изображения мужчины и женщины до 9 футов роста. О них рассказывают то же самое, как об изображениях Бамиана в Афганистане, а именно, что рост их соответствует величине роста древних жителей этой местности. Также насыщены древностью в области Кашмира. Здесь и Мартанд, и Авантипур связаны с расцветом деятельности царя Авантисвамина. Здесь множество развалин храмов 6, 7, 8 веков, в которых части архитектуры поражают своим сходством с деталями романеско. Из буддийских памятников почти ничто не сохранилось в Кашмире, хотя здесь жили такие столпы старого буддизма, как Нагарджуна, Асвагоша, Ракшита и многие другие, впоследствии пострадавшие при замене буддизма индуизмом. Здесь и трон Соломона, и на той же вершине храм, основание которого было заложено сыном царя Ашоки. Не говорю о самом Шринагаре, правда, в примитивных кладках набережных каналов и фундаментах строений можно видеть отдельные камни отличной резьбы, принадлежащие времени расцвета. Но это частичные обломки, не имеющие ничего общего с современным чистопереходным состоянием города. В Шринагаре впервые достигла нас любопытная легенда о пребывании Христа. Впоследствии мы убедились, насколько по Индии, Ладаку и Центральной Азии распространена легенда о пребывании в этих местах Христа во время его долговременного отсутствия, указанного в Писаниях. Шринагарские мусульмане рассказывают, что распятый Христос, или, как они говорят, Иса, не умер на кресте, но лишь впал в забытье. Ученики похитили его и скрыли, излечив. Затем Иса был перевезен в Шринагар, где учил и скончался. Гробница учителя находится в подвале одного частного дома. Указывается существование надписи, что здесь лежит сын Иосифа. У гробницы будто бы происходили исцеления и распространялся запах ароматов. Так и наверцы хотят иметь Христа у себя. Древний караванный путь от Шринагара до Леха делается в 17 переходов, но обычно предлагается задержаться на день или на два. Только случаи крайней поспешности могут заставить сделать этот путь без перерывов. Такие незабываемые места, как Маулбек, Ламаюра, Базгу, Саспул, Спитуг, заставляют остановиться и запомнить их как с художественной, так и с исторической стороны.

Видите, святая птица зовет вас. Вам нужно посетить старый мазар, охраняемый голубями. Свернулись с пути к старому мазару и мечети и были окружены тысячами голубей, охраненных преданием, что убивших голубя этого мазара немедленно погибнет. По традиции купили зерна для голубей и двинулись дальше. 10 октября, но солнце еще так жарко, что сквозь сапог раскаленное стремя обжигает ногу. За переход от Хотана на барханах показался ковыль, и участились глинобитные домики. Мы вступаем в Хотанский оазис, в область, которую Фасиен в 400 году нашей эры характеризует так. Эта страна богата и счастлива. Народ ее благоденствует. Они все принадлежат к буддизму. Их высшее удовольствие – религиозная музыка. Священнослужители в числе многих десятков тысяч принадлежат к Махаяне. Они все получают пищу из общественного хранилища. Конечно, современный Хотан совершенно не отвечает характеристике Фасиена. Длинные грязные базары и множество беспорядочных глинобиток мало говорят о богатстве и благоденствии. Конечно, буддизма не существует. Несколько китайских храмов открываются очень редко, и конфуцианские гонги не звонили за все наше четырехмесячное невольное присутствие там. На 150 тысяч сартов имеется всего несколько сот китайцев, и эти хозяева местности выглядят гостями. Как известно, старый Хотан находился в 9 километрах от места теперешнего селения Яткан. Старые буддийские места заняты мечетями, мазарами и мусульманскими жилищами, так что дальнейшие раскопки этих мест совершенно невозможны. Сам Хотан находится сейчас в переходном состоянии. Он уже оторвался от старины. Высокое качество и тонкость старинной работы ушла, а современная цивилизация еще не дошла. Все сделалось бесформенным, хрупким, каким-то эфемерным. Поделки из нефрита огрубели. Буддийские древности, еще недавно обильно доставляемые в Хотан из окрестностей, почти иссякли, но к нашему изумлению появилось много подделок, сделанных иногда довольно точно и не без знания дела. Древности из Хотана должны быть очень точно исследуемы. Также мы видели в Хотане очень хорошо сделанные имитации ковров по изданиям Британского музея. Если эти ковры будут называться имитацией, то это очень хорошо. Но если они после общеизвестных манипуляций перейдут к антикварам, тогда это нехорошо. В основе своей Хотан все же остается богатым оазисом. Почвенный лес очень плодороден, и урожаи посевов и фруктов прекрасны. Дайте этому месту хотя бы примитивные условия культуры, и процветание восстановится необычайно быстро. Народ очень понятлив, но в этом большом оазисе, насчитывающем более 200 тысяч жителей, нет ни госпиталя, ни доктора, ни зубного врача. Мы видели людей, погибавших от самых ужасных заболеваний, без всякой помощи. Ближайшая помощь, но и то любительская, в шведской миссии в Яркенде, находится за неделю пути от Хотана. Нужно сказать, что современные китайские правители этой области совершенно не заботятся о привлечении туда полезных культурных элементов. Еще приближаясь к Хотану, мы слышали рассказы о том, как в прошлом году хотанский Дао Тай Ма, действуя по приказу синьцзянского генерал-губернатора Ян Дуту, распял, а затем умертвил старого кашгарского Титая. Нам говорили по пути: «Лучше не ездите в Хотан, там Дао Тай худой человек». Эти предупреждения оказались пророческими. После первой официальной любезной встречи Дао Тай и Амбань Хотана заявили нам, что они не признают нашего выданного по приказу пекинского правительства паспорта, не могут нам разрешить двинуться из Хотана, арестовывают оружие, запрещают научные работы, а также писание картин. Оказалось, что Дао Тай и Амбань не различают план от картин. Не буду останавливаться на этих неприятных перипетиях, доказавших все сумасбродство Дао Тая. Скажу лишь, что вместо краткой стоянки нам пришлось пробыть в Хотане 4 месяца, и лишь благодаря содействию британского консула в Кашгаре, майора Гиллана, мы в самом конце января могли двинуться по пути Яркент, Кашгар, Кучары, Карашар, Урумчи. Путь этот взял 74 дня. Первая часть пути была по снежной пустыне, но к Яркенду в начале февраля последние снежные пятна исчезли. Снова поднялись удушающие клубы песчаной пыли, но зато радовали первые листы плодовых деревьев. Амбань Яркенда оказался несравненно более просвещенным человеком, нежели хотанские власти. Он выражал глубокое негодование по поводу нелепых действий Хотана и указывал, что паспорт наш обычный, по которому он должен оказывать нам всяческое содействие. В Яркенде, в Янгихисаре и в Кашгаре мы встречали дружественную помощь шведских миссионеров, которые снабдили нас многими сведениями о необыкновенном плодородии края и о богатстве минеральных залежей, совершенно неразработанных. Кашгар со своими тройными стенами и песчаными утесами высокого берега производит впечатление настоящего азиатского города. И китайский Даотай, и британский консул встретили нас радушно. И опять все непризнанное в Хотане оказалось совершенно подлинным. Даже оружие наше было полувозвращено нам, то есть предложено в закрытом ящике отвезти его в Урумчи генерал-губернатору. Впрочем, за все время пути до Урумчи нам ни разу не пришлось пожалеть о том, что оружие наше заперто. В Кашгаре поучительно было осмотреть за рекою, видимо, древнейшую часть города, где сохранились значительная часть буддийской ступы, размерами похожей на большую ступу Сарната. Под Кашгаром находится несколько древнебуддийских пещер, уже исследованных и сопровожденных поэтическими сказаниями. В 10 километрах от Кашгара находится Мириам-Мазар, так называемая гробница Марии, Матери Христа,